Цесаревич посмотрел сады, сходил в винный погреб, заглянул в несколько деревень, и у него остались лишь положительные воспоминания. Графство процветает, и Александр даже не думал, что в империи есть такие спокойные и развитые места. И это при учете, что кругом враги, а Архангельск и вовсе поглотили боевые действия. Рядом Северодвинск, в котором тоже не все хорошо, и некоторые аристократы из-за этого даже эвакуировали своих приближенных и основные производства подальше, в другие княжества. А Булатов сидит здесь, и складывается впечатление, что все происходящее вокруг никак его не задевает. Александр вернулся в свои покои и достал планшет, который ему подарили люди Булатова. Он уже установил все необходимые программы и получил доступ к внутренней имперской сети, потому мог просматривать отчеты разведки. Так, например, цесаревич знал, что в империи появились башни демонов. Он уже видел одну из них лично, на окраине владений Михаила. Вот только она отличается от остальных, ведь эта башня крупнее, выше и выглядит куда более устрашающе. Вот только из других башен выходят отряды демонов, нападают на всех подряд и опустошают земли. А у Булатова все не как у людей. Его башня или оказалась мирной, или демоны там просто мудрее. Потому из этой самой крупной башни не выбралась ни одна тварь, и никто не понимает, почему так. Почти никто не понимает. Александр, например, уже познакомился с Булатовым достаточно, и потому даже немного сочувствует демонам, которым не повезло очутиться здесь. Ну, когда уже, недовольно прогундел Нургал. Да сам не знаю, пожал я плечами. Даже немного досадно смотреть на столь величественное строение, понимая, что в его стенах скрываются какие-то слабаки или трусы. Пару часов Ванессы били по башне, пытаясь заставить демонов перейти к необдуманным действиям. Но они оказались умнее и просто закрыли все проходы и окна. Я же все это время доставал из памяти знания о демонах и их магии, пытался подключиться к башне и собрать хоть какую-нибудь информацию. В итоге стало ясно, что этот доминион не несет в себе великой беды. Предположения оказались верны. Это лишь охотничья башня, и она не рассчитана на захват обширных территорий. А значит, демоны там откровенно слабы, и с ними справится даже оружие этого мира. Впрочем, это видно по кадрам из других уголков империи. Войска вполне могут противостоять ордам демонов, пусть и не без потерь. Хотя никто пока еще не пытался проникнуть в башню. Вот там будет значительно сложнее, ведь демоны находятся на своей территории, внутри укреплений, сплошь пропитанных инфернальными силами. Несколько раз демоны пытались высылать то ли диверсионные, то ли разведывательные воздушные отряды. Но если в первый раз я позволил оставить одного в живых, чтобы рассказал остальным, как у нас тут хорошо, то теперь ни один демон не смог вернуться в башню. Всех заклевали и облили кислотой, стоило им удалиться на расстояние свыше километра. Куда больше меня волнует то, что происходит в городе. Силы империи не смогли оттянуть армию от Северодвинска, ведь иномерцы перешли в наступление по всему фронту. Так что там сейчас каждый боец на счету. Да и персы не стали стоять на месте и решили усилить натиск. Ксерокс подумал, что это прекрасная возможность урвать свое, и воспользовался проблемами внутри империи. Правда, я звонил Каганову, но он почему-то наотрез отказался от моей помощи. Думал послать к нему кого-нибудь в качестве поддержки, но нет. Гордые держатся отлично, и на их участке фронт не продавить. Или Коганов просто так сказал, чтобы я не приезжал. Может, попробуем вскрыть ворота? Черномору тоже надоело ждать, когда демоны сами выйдут из башни. А то мы так все снаряды потратим. Нет, пока рано, помотал головой, нужно немного подготовиться. И что, будем продолжать обстрел? Вздохнул старик. Конечно, но ты прав, снаряды для Ванесс дороговато обходятся. Давай подтянем сюда персидские пушки, пусть молодые потренируются на них, как по мне, это прекрасная мысль. Все же, для персидских пушек у нас хватит снарядов, чтобы неделями осыпать ими башню. Заодно тренировка для артиллеристов, пусть и не на лучших орудиях. А мы что, вот так просто будем стоять? Бойцы и так у Вальдеровой расстроились, а теперь вот эта башня. У Вальдеровой, уже забыл про баронессу. Насколько помню, в нарушение мирного договора на нее напали Гришановы. Ну, начал объяснять Черномор, но я остановил его. Ладно, не надо, я понял, вспомнил, что вместе с отрядом бойцов я отправил к девушке Нургалла и замотивированного барона Махалова. Видимо, эти двое сами справились с атакой наемников. Может, хоть на Гришановых нападем, предложил старик, а я посмотрел на собравшихся вокруг гвардейцев. По их взглядам сразу понятно, насколько они рвутся в бой. В последнее время в графстве стало слишком спокойно, и они уже устали от бессмысленных тренировок. Раньше приходилось постоянно сражаться, врагов хватало на всех. Да, они получали серьезные раны, да им было страшно и больно. И судя по всему, мои бойцы привыкли всегда быть на волоске от смерти. Даже серьезные и опасные тренировки не дают такого адреналинового заряда, как настоящий реальный бой с врагом Булатовых или Империи. Нет, Гришановых оставим на потом, можно даже обратиться к Леониду, все же именно он выступал гарантом соблюдения договора о ненападении. Но пока не буду этого делать, есть более срочные дела. Оставь в оцеплении пару сотен человек, пусть отстреливают любых демонов, кто решит покинуть башню. А остальные? С надеждой в голосе уточнил старик, а бойцы, стоящие вокруг, придвинулись на шаг ближе. А остальные поедут в Архангельск. Не успел закончить мысль, меня перебило громогласное «Ура!». Надо будет потом провести беседу с бойцами, что подслушивать начальство нехорошо. К нынешнему моменту неразбериха в городе закончилась, и теперь началась вполне нормальная бойня. Отряды иномерцев заняли позиции и обороняются в нескольких кварталах города. Наемники захватили несколько районов и палят по всем подряд оттуда. А еще имперские войска до сих пор не смогли разрушить городскую ратушу. Там закрепились сектанты, и просто разбомбить здание не выйдет. Возможно, они ждут эвакуацию и сейчас прикрываются заложниками, транслируя это на весь мир. Сам я пока отправился в штаб, чтобы лично контролировать зачистку окраин города. Для этой операции выделил несколько отрядов голубей под предводительством Курлыка. Бородатые и еще пара сотен пернатых остались дежурить у башни на случай появления новых разведчиков. Можно было оставить все эти проблемы на имперских солдат, но если противостояние затянется, от города останутся только одни руины. А там не только моя недвижимость, в которую я уже вложил немало денег. Там мирные люди, и сейчас они погибают ни за что. Их уводят в плен иномерцы, их убивают беспринципные наемники, что приехали сюда со всех уголков планеты. Пятый отряд к высадке готов, отчитался один из операторов. Ожидайте, отозвался другой. В зоне высадки замаскированные позиции наемников. Подрыв через 3, 2, 1. На экране сверкнула вспышка, и по кадрам стало понятно, что голуби использовали взрывной артефакт. Очень уж мощно что-то взорвалось. Есть попадание в склад боеприпасов. Радостно воскликнул оператор боевых голубей. Начинайте высадку. Съемка велась с большой высоты, и голубь постоянно вертел камерой, показывая операторам те или иные интересные участки. Иногда изображение переключалось на черно-белое, в тепловизионном спектре, чтобы подсветить позиции врага. Постепенно в штабе становилось все оживленнее, ведь с каждой минутой наших отрядов в городе становилось только больше. Они вихрем налетали на врага, расправлялись с опытными наемниками без капли жалости, и сразу отправлялись на зачистку следующих целей. Пленных взяли всего несколько человек, а остальные мне не нужны. Так что у моих бойцов, в этом плане, полностью развязаны руки, ничего их не сдерживает. Уже за первые полчаса нам удалось уничтожить больше сотни наемников, и отряды стали продвигаться вглубь города. Все эти действия координировались с имперцами, так что недопонимания не вышло. Оказалось, что не только наши бойцы решили помочь, гвардия нескольких аристократов также отправилась для уничтожения неизвестных захватчиков. Но самое главное не то, что мои бойцы уничтожают наемников. Они помогают гражданским эвакуироваться подальше от боевых действий, отводят во временные лагеря для беженцев и кормят людей продукцией наших консервных заводов. Жора был прав, консервированные продукты действительно станут золотой жилой, ведь уже сейчас тушеная свинина и говядина от Булатовского завода стала любимой пищей для десятков и сотен тысяч перепуганных людей. Обычная квартира, где-то на окраинах Архангельска. Прогремел взрыв, и мужчина, одетый в одни лишь свободные трусы, с недовольным видом подошел к окну, после чего закрыл плотные шторы и вернулся к телевизору. Там как раз транслировались новости. Впрочем, новости сейчас транслировались по всем телеканалам, так что выбор был невелик. «Мы ведем прямое включение возле здания городской мэрии», — быстро проговорил журналист. Сам он находился в студии, но на экране показывались кадры с происходящим вокруг здания. «Ага, лучше бы эту вашу мэрию снесли. Давно пора», — пробурчал мужик и открыл пиво, а после переключил на другой телеканал. «Ваша империя слаба, здесь уже было куда интереснее, так как по новостям показывали лица каких-то сектантов. Мы легко захватили вашу городскую ратушу и самого мэра, а также здесь находится 2000 пленных. Ну и уроды, помотал головой мужчина, разглядев эти страшные лица, испещренные черными прожилками вен, хотя очень похожи на местных, образцовые сотрудники мэрии города. Ахах, мужик очень любил разговаривать с телевизором, и особенно отпускать шутки про тех, кого видит на экране. Мы готовы обсудить обмен, тем временем на экране продолжал вещать сектант, а журналист не смел даже вставлять свои комментарии на этот счет. Мы отпустим этих жалких ничтожных людей и спокойно уйдем, но есть одно условие. Ну, говори свое условие, придурок, не выдержал мужик. Бабу, наверное, хочешь, так посмотри на свое лицо, никто такое условие выполнить не сможет. Ахах, мое условие, продолжил сектант, Булатов, он должен прийти к нам и сдаться. На этом вещание резко прервалось, и некоторое время ведущий не мог найти слов для комментариев. Да не, никогда аристократишка не будет рисковать собой ради каких-то простолюдинов, отмахнулся мужик. Впрочем, все остальные тоже скептически отнеслись к возможности обменять графа на всего 2000 человек. Мужик продолжил переключать телеканалы, и везде говорили про то, что Булатов оказался в очень плохом положении, ведь в любом случае, ему придется как-то выкручиваться, и вскоре он потеряет или репутацию, или жизнь. Но второе крайне маловероятно, ведь никакой здравомыслящий человек не пойдет сдаваться этим безумцам. На связи граф Булатов. Мужик остановил переключение каналов, стоило услышать выкрик ведущего. Он позвонил в нашу телекомпанию и предложил эксклюзивное интервью. Ведущий не стал говорить, что позвонил Булатов уже несколько минут назад. Просто сначала ему нужно было договориться о максимально выгодных условиях сотрудничества этой телекомпании с одним небольшим, но стремительно развивающимся, метеобюро. Господин Булатов, вы ведь уже слышали об ультиматуме, который выставили террористы, обратился к графу одетый с иголочки молодой мужчина. А как вы думаете, усмехнулся Михаил, почему бы еще я стал вам звонить? Действительно, осекся ведущий. И все же, вы решились сдаться террористам в обмен на 2000 невинных жизней, усмехнулся он, понимая, что графу теперь придется выдумывать хоть какой-то ответ. ПФ, как же, все аристократы одинаковые, воскликнул телезритель. Ну, вообще, да, ответил Михаил, не задумываясь, для этого и позвонил вам, так и передайте им, что я готов отправиться прямо сейчас. Апа, удивился мужик, и открыл следующую банку пива. Я же говорил, что Булатов, крутой мужик, выпил за добряка, жалко его, он приложился к банке и продолжил переключать каналы. В новостных передачах началась самая настоящая буря. Ведущие обсуждали храбрость аристократов из Российской империи, кто-то сообщал, что из здания мэрии сразу выпустили 250 человек, а где-то даже похвалили Булатова лично. Спустя всего полчаса Михаил действительно прибыл к зданию мэрии, и там встретился с журналистами. Тот район уже оцепили имперские силы, потому они смогли перемещаться спокойно. Да и боевые действия в центре города сошли на нет, после такого заявления графа. И все же, у вас есть какой-то план? Вы не боитесь оказаться в плену у террористов? Они ведь могут вас убить. Вопросы сыпались на графа со всех сторон, но выглядел он спокойным. Это мой долг, пожал плечами Булатов. Так должен поступать каждый аристократ. Но почему именно вы? Что вы сделали этим террористам, что они просят именно вас? Вы как-то связаны с этими людьми? Расскажите общественности, как вы замешаны в происходящем в городе. Цесаревича захватили по вашей вине? Толпа журналистов буквально взорвалась, и на графа посыпались десятки вопросов. И мужик, который смотрел в это время телевизор, был уверен, что Булатов просто развернется и уйдет. Но нет, он снова смог всех удивить. Спокойно выслушав все вопросы, Михаил дождался, когда журналисты затихнут, и продолжил. Я, лекарь, мое призвание спасать людей. Двери моего графства всегда открыты для беженцев, мы помогаем им в трудную минуту. А еще у нас есть приют для сирот, школа и детский сад. Он тяжело вздохнул и нахмурился. Возможно, моим врагам это не нравится, вот они и решили разобраться со мной таким образом. Не, ну вот это мужик. Мужик поставил пиво на пол и захлопал в ладоши. Вот это уважаю. Нет бы, помогли ему, уроды. Он же собой жертвует ради людей. Мужчина снова взял в руки пиво и стал недовольно бурчать себе под нос. Какие все-таки плохие все, и какой хороший Булатов. Буду теперь только его тушенку покупать. Господин, а может не надо все-таки? Оцепим периметр, отправим штурмовые группы. Вряд ли они успеют убить хотя бы одного. В очередной раз предложил мне командир отряда бывших гордых, а теперь очень гордых гвардейцев рода Булатовых. Ой, да успокойся ты, отмахнулся я, зачем так рисковать? Остановился и осмотрел свой конвой. Проводить меня отправились 10 лучших бойцов в отличной экипировке. У каждого навороченный и усиленный артефактами автомат, на поясе зачарованные мечи, за спиной щиты. Доспехи тоже совсем непростые, каждая бронепластина изнутри покрыта усиливающими рунами. Плюс тела этих бойцов немного изменены для выполнения наиболее тяжелых задач. «Погоди», — прищурился я, — «ты что, думаешь, я туда умирать иду? Или хочешь сказать, я не справлюсь с этими отбросами?» Вместе с отрядом гвардейцев провожать меня отправилась Вика. И если бойцы выглядели напряженными, то моя жена просто разглядывала красоты города. Сожженные танки, обломки самолетов, воронки от взрывов прямо на главной улице Архангельска. «Ни в коем случае», — запротестовал боец, — он уже видел, на что я способен, потому я и удивился его осторожности. Я просто хотел сказать, что на это здание смотрит сотни камер и журналистов, как бы они чего лишнего не сняли. И то верно, задумался я, передай Фильку, чтобы поднимал туман, а когда поймешь, что меня там начали убивать, запускай дымовые шашки вокруг здания. Вас понял. Вытянулся по струнке командир. «Разрешите приступить к подготовке?» «Разрешаю», — махнул я рукой. «Дальше сам доберусь, идите уже. Давай там, разберись с ними», — помахала мне ручкой Вика. «А я пока суккубов поищу. Не доверяю я этим тварям». «Хорошо», — кивнул ей и задумался. «А чего она так суккубов ищет? И какой шанс, что они там, и правда, есть?» «Не, бред ведь. Урур, видимо», — размышлял я вслух. «Или курлык научился читать мысли. Думаешь так, урур?» — развел крыльями пернатый. «Не, ну если вдруг найдутся инкубы, то я лично эту башню разберу. Фу, какая же гадость. И как голубю такое в голову пришло? Или он что-то знает, но уточнить у него не успел?» Курлык взмахнул крыльями и, оставив мне пищу для размышлений, куда-то улетел. «Вот же, гад пернатый. Все-таки как интересно получается. Только сбежал отсюда, и почти сразу пришлось возвращаться. Не могли поговорить со мной, пока я был тут? Впрочем, они ведь не знали. Вопрос только, с какой целью меня вызвали сейчас? Или они все же смогли узнать, что именно я спас цесаревича, или решили завершить начатое? Ведь изначально эта ловушка предназначалась мне. Хотя, скорее всего, первое. Ведь во время эвакуации Александра враги не могли не заметить мой личный самолет. Такой в Архангельске только у меня. Да и гербы, изображенные на борту и крыльях, могут о многом сказать. В любом случае, вариант неплохой. Смогу посмотреть на врагов поближе, попаду прямо в их логово, и не придется пробиваться к ним с боем. Интересно только, откуда у них 2000 пленных? Я когда уходил, всех с собой забрал. Да и имперские войска уже навели порядок вокруг здания, а также эвакуировали мирное население. Скорее всего, ритуальщики привели новых жертв через подземные туннели. Курлык уже смог проникнуть туда, но не разобрался в этих лабиринтах так быстро. Непонятно, что куда ведет, но даже так не ясно, почему они просто не ушли и решили основать здесь временную базу. Если подумать, то, скорее всего, маги решили остаться около подготовленного ритуального круга. Такие вещи не создаются за 5 минут и требуют немало ресурсов, так что их здесь держит только жадность. Подошел к дверям и остановился. А что делать? Она вряд ли нормально откроется, так как цесаревич вынес ее вместе с дверным косяком. Но ее поставили обратно, для красоты, и наложили сдерживающие заклинания и ловушки. Правда, это никак не помешало мне вежливо постучать. За дверью послышались удаляющиеся шаги, и на минуту все затихло. Но вскоре я снова услышал шаги. На этот раз ко входу бежала целая толпа людей. Одна ловушка за другой начали отключаться, и совсем скоро дверь отодвинули в сторону. Мужчины и старики с уродливыми лицами, облаченные в мантии и вооруженные короткими изогнутыми кинжалами, сразу обступили меня со всех сторон, после чего один из них грубо подтолкнул меня в спину. «Ладно, не буду пока возражать. Все же я пришел на смерть, и пусть они дальше так думают. Тебе конец», — ехидно улыбнулся какой-то маг. Зачем он это сказал, не могу знать, но испуг ему все же продемонстрировал. Магу это явно понравилось, так что оскал его стал еще шире. «Что вы делаете?» — испуганно закричал я, и попытался отшатнуться от мага, но меня тут же схватили его товарищи, и он приступил к своей работе. «Эта ритуальная метка заблокирует твой дар», он провел рукой, и на моей шее появилось что-то вроде татуировки с изображением шипастой лозы. «Это ослабит твое тело, ну, и добавим оковы». «Но зачем это все?» – удивился я. «Тот, к кому вы меня ведете, слабее меня. Вы боитесь за его жизнь? Что? Ты ничтожен по сравнению с владыкой Корнелиусом. Его мощь велика, и тебе не хватит сознания, чтобы представить, насколько он могущественен». Заорал не своим голосом маг. «А, значит, это вы меня боитесь, раз начали наносить свои метки? Все так, уведите его». Магу явно не понравились мои вопросы. «Ну ты скажи, зачем все это?» Послушники посмотрели на мага, но тот зарычал что-то невнятное, и они поспешили выполнить предыдущий приказ. Так что уже через минуту меня завели в комнату мэра. К сожалению, самого Гушина на месте не оказалось. Даже не представляю, оставили его в живых или он стал очередной жертвой в череде ритуалов. Впрочем, плевать, мэр был настолько немощным и бесполезным, что о нем не хочется даже думать. И искать его я точно не собираюсь. А если попадется на пути, значит умрет о моей руки. Быстро огляделся по сторонам и спокойно выдохнул. По центру комнаты, под ковром, размещен стандартный ритуальный круг, и я даже знаю, чего он должен делать. У стен стоят ритуальные маги и готовятся к его активации, а у окна, скрестив руки за спиной, стоит, видимо, тот самый Корнелиус. Вычислить его нетрудно, так как у него самая мощная аура среди всех присутствующих. Некоторое время главный ритуальщик разглядывал пейзажи за окном, но когда меня завели в центр комнаты, все же соизволил обернуться. Особенно, когда его слуги попытались поставить меня на колени, но у них ничего не получилось. «Господин Булатов», — ехидно улыбнулся он, — «не ожидал от вас такой глупости». Корнелиус подошел ближе, осматривая меня с ног до головы, после чего скривился. «Еще бы, ведь сканирование показало ему, что я ближе к седьмому рангу, да и то, с натяжкой. Не скажу, что эта встреча приятна мне, вы слишком мелкая пешка, чтобы затевать такие сложные действия, но их затеяли, можете гордиться собой. Теперь ваша смерть будет иметь хоть какой-то смысл». «Смерть?» — мой голос задрожал. «Но ведь я думал, что вы просто захватите меня в плен. Ахах!» Корнелиус рассмеялся, да и остальные уродцы заулыбались. «Зачем нам такой пленник? А зачем вы напали на город?» — попытался добыть хоть какую-нибудь информацию. «Все это неважно», — помотал головой маг. «Ты идиот. Нам пришлось подписать несколько контрактов с демонами, чтобы навредить тебе, но...» — Корнелиус тяжело вздохнул. «Но кто бы мог подумать, что ты действительно придешь? Столько сил потрачено впустую. А ведь можно было просто захватить людей и шантажом выманить тебя, куда нам нужно. Но ведь это бесчеловечно», — возмутился я. «Это простые мирные люди, они ни в чем не виноваты». «Вот об этом я и говорю», — он снова окинул меня взглядом, полным презрения. «У тебя слишком слаб дух и слишком доброе сердце. Это ни черта правителя и ни черта аристократа. Потому твоя судьба – бесчестно сгинуть в великом ритуале и принести пользу нам». От его слов остальные маги гордо расправили плечи. Оно и понятно, ведь для них доброта и сострадание – это признак слабости. Тогда как у этих людей подобных недугов явно нет. «А знаешь главную причину, почему ты здесь?» — спустя минуту кивнул мне Корнелиус. «Ты украл наше». «Твое?» — уточнил. «Наше. Увы, я далеко не самый главный в ордене», — нахмурился он. Правда, понять, что он нахмурился, оказалось довольно сложно. «В их ордене не принято носить на лице брови». «О, классно. А что за орден, кстати?» «Не твоего ума дело, немощный слизняк», — рявкнул он. «Ты украл наших лекарей, ты украл целительскую энергию». «А, энергию?» — не понял я. «Не помню такого». «Сейчас вспомнишь», — оскалился он и жестом приказал своим подчиненным привести и отвести меня на ритуал. Двое послушников подхватили меня под руки, другие смахнули ковер, и меня разместили ровно в центре ритуального круга, после чего маги отошли подальше, и круг активировался. Надо мной сверкнул купол, руны начали мерцать и подниматься в воздух. Я же смотрел на все это и пытался разобраться в принципах работы заклинания, но затем случайно перевел взгляд на магов, что стояли и удивленно переглядывались между собой. «А, точно, мне же должно быть больно». «Нет, какие страдания, за что мне это?» — упал и затрясся всем телом. «Тут главное не переиграть, а то если начну кататься по полу и выкачусь за пределы круга, меня не поймут, ведь, по их мнению, он непроницаем, да и я должен быть парализован. Маги сразу расслабились и заулыбались, а я спокойно продолжил изучать их ритуал. Нет, его предназначение было ясно сразу. Этот магический круг должен вытягивать из меня жизненную силу, и при необходимости передавать ее кому-то другому. Неплохой круг, надо сказать, ведь у него есть дополнительная возможность зарядки энергетических кристаллов. Сразу вспомнились темные лекари, с которыми я познакомился в первые дни появления в этом мире. Но нет, здесь совершенно другие принципы. Это круг передачи жизни. Булатов, Корнелиус подошел ближе, чтобы понаблюдать за моими мучениями. Он может вытянуть все силы из любого, но целительская энергия самая вкусная. Он разве что глаза не закатил от предвкушения, но вскоре взял себя в руки и повернулся к послушникам. «Приведите сюда Ритаруса». Ну, его не привели, а принесли. Ритарус оказался слишком старым, чтобы передвигаться самостоятельно. Его усадили в кресло, расположенное неподалеку, ровно там, где стояла метка передачи энергии. «Не беспокойтесь, Ритарус». К старику подошел главный маг и встал на колено. «Скоро вам станет немного легче. Вы хотите с моей помощью вернуть ему молодость?» — прокричал я, не переставая корчиться от боли. «Молодость? Ха, глупец, чтобы вернуть ему молодость нужна сотня таких, как ты», — рассмеялся Корнелиус. «Он стар, очень стар. Пусть его статус в ордене невелик, но он занимает свою должность очень давно. Ладно, раз не хватит, значит, могу не сдерживаться». Маги снова заняли свои места и продолжили наблюдать за ритуалом. Купол вокруг меня сверкал все ярче, а в сторону старика потянулась нить из жизненной энергии. Она впилась в его тело, отчего он охнул, а я постепенно усиливал напор. Круг пытался забрать энергию насильно, но я решил взять поток под контроль. Так что жизнь хлынула даже быстрее, чем того ожидали создатели ритуала. Они с удивлением уставились на старика, и кто-то даже вскрикнул, когда тот пошевелился. «Невозможно, сколько же в нем силы!» — воскликнул один из них. Старик тем временем заметно посвежел, а морщины на его руках начали разглаживаться. «Ни в одном живом человеке не может быть столько жизни!» — прокричал другой маг. «Ритарус помолодел уже на 500 лет, не меньше. Это уникально». Спустя всего минуту старик подскочил со своего места и посмотрел на свои руки. «Невозможно!» — воскликнул Ритарус. «Как это? Всего одна жертва». Он посмотрел на меня, а я сразу спрятал довольную ухмылку и продолжил корчиться от боли. «Я благодарен тебе за жертву, ничтожный. Благодаря ей я снова могу продолжить служение. Ахаха!» Он расхохотался, словно сумасшедший. Остальные с упоением наблюдали за тем, как прямо на глазах молодел их товарищ. Но в какой-то момент старик прекратил хохотать, и теперь с испугом посмотрел в мою сторону. «Прекратить ритуал!» — закричал он. «Что такое, господин Ритарус?» — подскочил к нему Корнелиус. «Зачем прекратить?» — прокричал Ритарус голосом подростка. Но договорить Корнелиус не успел. Недавний старик стал уменьшаться в размерах, да так, что его одежда повисла на нем, словно мешок, после чего он мгновенно обратился в прах, а спустя пару мгновений на месте, где недавно проводил омолаживающие процедуры старик, сверкнула яркая зеленая вспышка. Огромное количество энергии жизни вырвалось на свободу и сбило магов с ног. Но к этому моменту я вытянул руку вперед и за секунды собрал свою энергию обратно. «Невозможно», — снова удивленно проговорил Корнелиус, глядя на меня. «Как такое могло произойти?» А я разорвал оковы и смахнул с себя рукой татуировки, после чего пнул по защитному куполу, отчего он разлетелся на тысячи искр. «Но ведь круг нерушим», — послышался чей-то голос. «Нерушим, если составить его правильно», — развел я руками и напитал их силой. «Схватить его, уничтожить». Первым в себя пришел Корнелиус. «Не дайте ему уйти». «Да я и не собирался», — на моем лице появилась улыбка. «А теперь, щенки, я покажу вам настоящий ритуал очищения. Очищение этого мира от грязи, вроде вас». Младший послушник Фибос бежал со всех ног по темным подземным коридорам и даже ни разу не обернулся. Он служит ордену всего 150 лет, и за такой короткий срок успел повидать многое. Но даже так, произошедшее вызвало в нем панический страх. За эти годы он смог стать свидетелем ужасных вещей. Сам принимал участие в жертвоприношениях и сборе мяса, для него это всегда было любимым занятием. Все во благо ордена. Сколько было великих слов, и еще более великих свершений за эти годы. Какие они творили ритуалы, каких сильных личностей ломали и превращали в скулящих рабов. стирали сознание, уничтожали саму личность своих жертв. Ритуалы, великая мощь, сильнее в этом мире нет ничего. По крайней мере, Фибос думал так до сегодняшнего дня, но буквально час назад он стал свидетелем того, как великий учитель получает люлей от какого-то простого лекаря, а другого старца этот лекарь запитал так, что тот обратился прахом. Его жизненный цикл попросту обнулился, хотя такое невозможно даже теоретически. Но Фибос смог сбежать из того ада. Лишь благодаря своей исключительной хитрости и сноровке он смог вырваться из лап этого монстра, и теперь летит со всех ног, чтобы рассказать о случившемся старейшинам. Хитрость заключалась в том, что он сбежал сразу, как только началось сражение, но об этом старейшинам знать не обязательно. Все равно свидетелей там, скорее всего, не осталось. Теперь надо бежать, как можно быстрее, хотя, в любом случае, догнать Фибоса не выйдет. Ведь он отлично знает все эти подземные коридоры, да и догонять его никто не собирается. Ведь Фибос так перепугался, что не заметил одну деталь. В его капюшоне прекрасно устроился голубь. Пернатому не привыкать, ведь не так давно ему пришлось вцепиться клювом в хвост реактивного самолета. А путешествие в теплом уютном капюшоне намного приятнее. Глава 14. «Господин, у нас патроны кончились», — отчитался командир одного из отрядов, которые отправились меня спасать. Как по мне, идеальный план. На улице собрались журналисты с камерами, и сейчас все внимание империи направлено на здание мэрии, где меня должны были казнить или увезти в плен. Но ведь простой лекарь не мог расправиться с теми, на кого хотели натравить отряд грандов. Элитные подразделения уничтожались магами, словно они были обычными крестьянами с вилами, и все понимали, что внутри сосредоточена великая мощь. Потому и со мной все успели попрощаться. Хотя, я бы не сказал, что этих ритуальщиков можно назвать действительно сильными. Они просто хорошо подготовились и нанесли свои круги практически в каждой комнате здания. Вот помню один темный орден из своего мира. Замучился ловить их по разным странам. На создание ритуала переноса у их магистров уходило всего около минуты. При моем появлении они отправляли низших послушников на смерть, а сами отправлялись на другой континент и там спокойно продолжали свои дела. Благо, я как-то вылечил одного архимага пространственной магии. В общем, он может открывать порталы куда быстрее, и главное, отслеживать конечную точку ритуала переноса. Но за свои услуги он потребовал дополнительную плату. С трудом могу вспомнить ту пьянку. Ведь по нашему договору я не имел права выводить алкоголь из своего организма. По крайней мере, стандартными лекарскими способами. Так вот, чтобы моя победа над ритуальщиками не выглядела слишком явной, после их уничтожения я приказал своим людям ворваться в здание и начать беспорядочную пальбу. Они стреляли по стенам, по потолку, бросали гранаты, использовали дымовые шашки. Даже несколько раз показательно использовали атакующие артефакты. Все должно было выглядеть так, что именно мои бойцы перебили всех ритуальщиков и в последний момент спасли своего господина. «Ладно, думаю, постреляли достаточно», — согласился с командиром. «Теперь встаньте в ряд, буду вас бить». Ой, вот этого командир совсем не ожидал, но все же приказ выполнил. А так как бойцы очень старались, и один даже вылетел в окно, чтобы показать жаркое сражение, решил сначала обезболить их. Хотя мои гвардейцы так боли не боятся, жесткие тренировки уже научили их относиться к этому спокойно. Одному сломал руку, другому сделал несколько черных порезов на лице, третьего просто кинул об стену. В общем, теперь отряд выглядит потрепанным, и любой сразу скажет, что бойня получилась тяжелой. После мы направились в сторону выхода, к центральной площади города. Туда уже приземлился эвакуационный транспорт, но какой-то отрезок пути придется проделать пешком. «Так, стоять!» Я остановил бойцов прямо перед выходом. «Или вам боль снова включить? Где ваш страдальческий вид?» «Простите, господин, но даже с болью наш вид не изменится», — подметил командир, а остальные закивали. «Впрочем, верю. Значит, тренируйте свое актерское мастерство». Бойцы сразу начали хромать, лица посмурнели, а меня и вовсе положили на носилки. В таком виде мы и вышли, а толпы журналистов направили на нас объективы своих камер. Благо, прорваться через оцепление они не смогли, потому все просто снимали группу из раненых солдат и меня на носилках. Теперь вся империя поймет, что мои гвардейцы сильнее даже элитных отрядов имперских войск. Они справились с той работой, которая оказалась другим не по плечу, и спасли своего господина. П.С. Воротников, Я незаметно подозвал к себе командира. «Да, господин». Он подбежал ближе и поравнялся с носилками. «Сможешь сделать мне одно одолжение?» «Все, что угодно, господин». Расправил плечи он. «Мы сейчас отправляемся домой, а ты сходи к журналистам и придумай, как все было. Расскажи им захватывающую историю», — приказал ему, а бедолага даже не смог найти, что мне ответить. «Все, что угодно, кроме этого, господин». Попытался он отказаться, но приказ уже отдан. Так что резко побледневший мужчина нехотя поковылял к ордам журналистов. Они будто почувствовали его слабость и стали еще громче выкрикивать свои многочисленные вопросы. А я был уверен в этом человеке. Не факт, что он идеально справится с этой задачей, но лишнего точно не сболтнет. В худшем случае, будет стоять и молчать, но и этого будет достаточно. Репортеры смогут заснять его вблизи, заметят следы от ритуальных ножей на броне и коже, рассеченные пластины и сгоревшие защитные артефакты. А значит, на основные вопросы Воротников ответит, даже не сказав ни слова. И пока он страдал за нас, мы спокойно погрузились в самолет, и стоило люку закрыться, как я сразу излечил своих гвардейцев, а следом мы направились прямиком в замок. К этому времени уже вернулся Курлык и указал координаты, по которым можно найти штаб врага. Он не стал выслушивать подробный доклад послушника и сразу отправился в замок, чтобы передать информацию, так что о происходящем там можно лишь догадываться. Удивительно, но подземные туннели закончились далеко за городом. Значит, нападение готовилось заранее, либо они привлекли к строительству сильных магов земли. Впрочем, все они иномерцы, а значит, вполне могут себе это позволить. Со штабом надо разобраться, но сейчас не хотелось выходить из замка. Нужно хотя бы некоторое время потратить на лечение, а то вдруг меня заметит случайный прохожий и расскажет о моем крепком здоровье журналистам. Потому для этого задания выбрал Нурика. Тем более, что он просто сидит у телевизора и ничего не делает. Грустно бедолаге, надо его чем-то занять. Но у меня скоро матч начнется. Возмутился он, когда я приказал ему отправляться на задание. А еще я не могу нападать. Помнишь, я же защитник. Ох, от бессилия закатил глаза. Тогда давай отправлю с тобой Миру. Будешь ее защищать. Так совсем другое дело. Защищать хрупкую девушку вдвойне приятнее. Сразу подскочил он. Ну что, куда бежать? Мирабель смотрела вниз через иллюминатор вертолета, наблюдая за бегущим внизу защитником. Это выглядело довольно мило, ведь он отправился к точке высадки пешком, чтобы в случае атаки была возможность поймать падающий вертолет. А еще, бегать полезно для здоровья. Но даже так девушку разрывало изнутри от злобы. Ведь она так и не узнала, почему Хуан в прошлой серии не перезвонил Марианне. Ведь в позапрошлой серии подруги-героини телесериала заметили подозрительно похожего на Хуана мужчину в компании Вирджинии. Возможно, этот подлец выбрал другую, или же это был его брат, Родриго. В общем, Мирабель очень расстроилась тем, что из-за каких-то там ритуальных магов ей теперь приходится мучиться. Правда, эту серию можно будет посмотреть и потом, вечером будет повтор. И к этому моменту нужно полностью разобраться со всеми врагами, чтобы никто уже не смог встать между Магиней Смерти и Историей Любви. Вскоре вертолет приземлился, и Мирабель сразу направилась к указанным координатам. Около входа в подземный туннель ее уже ждал радостный Нургал, и от его улыбки девушка разозлилась еще сильнее. Обидно, ведь он пропускает какой-то там матч, на это все равно неинтересно смотреть. Другое дело пропустить из-за задания очередную серию. Вот он и улыбается, так как ничего не теряет. Наоборот, Нурику тут будет даже веселее. Только попробуй меня защитить. Ткнула ему пальцем в грудь рассерженная девушка. Почему? Опешил Нурик. Помнишь? Помню, ты защитник. Но мне защита не нужна. Перебила его Мирабель. Эх, ну ладно. Потупил он взгляд и поплелся следом за ней. Они быстро преодолели несколько сотен метров подземных ходов, пару раз свернули на развилках и вскоре попали в тесную, наполненную оборудованием, комнату. Правда, чтобы попасть туда, Мирабель пришлось пустить волну смерти, иначе из-за дыма нечем было дышать. Впрочем, теперь здесь тоже не осталось нормального воздуха, все выжгла сила смерти. Но Нургал об этом не знал, потому чувствовал себя вполне нормально, разве что выглядел расстроенным из-за запрета на защиту Миры. Дым рассеялся, и Нургал вместе с Мирабель смогли подробнее рассмотреть вражеский штаб. Сначала они попали в тесную комнату, но из нее было два выхода, ведущих в другие. Так оказалось, что прямо под землей расположилось несколько помещений разного размера, вот только сейчас оборудование и мебель практически догорели. А еще девушка обнаружила тело послушника в черном потрепанном балахоне, того самого, который принес на себе голубя, и рассказала о произошедшем в здании мэрии начальству. Начальство оценило такую самоотверженность и прикончило свидетеля, чтобы не оставлять следов. После чего виновные в нападении на Архангельска цесаревича покинули подземную базу по многочисленным ходам, заодно уничтожив все ценное оборудование. «И вот ради этого я пропустила серию», — вспылила Мирабель. «Ну дайте хоть кого-нибудь за это убить». Из тела девушки вырвалось пламя смерти, и в один миг остатки металлического шкафа превратились в прах. Вот теперь Мира действительно разозлилась. Ведь одно дело отвлечься от просмотра телевизора ради того, чтобы поучаствовать в сражении и выпустить пар. Но совсем другое дело, когда вот так вот, и подраться не вышло, и Марианна теперь не знает, почему ей не перезвонил Хуан. «Мира, сразу говорю, я буду защищаться», — поднял щиты Нургалу, стоило ему поймать на себе взгляд девушки. «Мне, в любом случае, нужно выпустить пар», — развела она руками, покрытыми концентрированной энергией смерти. «Так что защищайся, но это тебе не поможет. Моя победа в ратуше стала сигналом для наемников. Некоторые отряды сразу попытались покинуть город и скрыться, другие просто подняли белый флаг и отправились сдаваться. Но были и особо тяжелые случаи, когда наемники решили выполнять свой контракт до конца. Несколько довольно крупных групп отправились устраивать погромы. Их поимка осложнялась тем, что они переодевались в гражданских и смешивались с толпой, появляясь в самых неожиданных местах внутри Архангельска. Смешно было наблюдать за тем, как наемник из империи Зулус решил повторить за остальными, и нарядился в деловой костюм. Он так и не понял, почему имперцы вычислили в нем наемника настолько быстро. Хватило одного лишь мимолетного взгляда. Также несколько групп наемников остались на своих позициях. Например, 200 бойцов из моего отеля решили не уходить. Очень уж понравилось им оставаться под защитой пуленепробиваемых стекол и толстых укрепленных перекрытий. Да и высота позволяет простреливать чуть ли не полгорода, и незаметно подобраться к зданию не выйдет. Можно было бы позволить имперцам зачистить отель, или же отправить туда около 300 спартанцев. Не знаю, почему, но они показывают наибольшую эффективность именно в таком количестве. Десяткам больше, десяткам меньше, и уже совсем не то. Но кто защитит здание лучше, чем его создатель? Так что отправился к магам земли, ведь у них как раз начался 5-минутный обеденный перерыв. «Приятного аппетита!» – воскликнул я, стоило мне спуститься в подземную подсобку. «Кирпич мне в кладку!» – крикнул Джованни и выронил из рук банку консервированной рыбы. «У нас обед, Михаил, мы не успеваем перекусить. А как по мне, так обеденный перерыв у вас даже слишком большой», – задумался я. «Впрочем, я не об этом. Помнишь, ты недавно строил отель?» «Конечно помню. Людвиг мне помогал с его украшением, а Торин провел все коммуникации», – кивнул он. «А что? Да ничего, просто вот», достал телефон и показал несколько занимательных фотографий, сделанных разведчиками. На одной можно было увидеть десятки сваленных в кучу статуй. Наемники не церемонились с этими произведениями искусства и возводили из них укрепления. Земля вокруг едва заметно завибрировала, но я продолжил показывать фотографии. Вот здесь они вырвали трубы и заблокировали обломками коридор, а тут наемники разбили всю сантехнику, прокомментировал снимки. «Но зачем?» – возмутился Торин. «Я ведь так старался, строил все это. Они пририсовали мне усы», – зарычал Людвиг, увидев свое изображение. Он выгравировал себя, восседающим на коне в одном из главных холлов отеля, чтобы люди запомнили, кто создавал эту красоту. Зачем они это сделали? Да они издеваются. Теперь вибрация вокруг усилилась, и маги молча просматривали фото разрушений внутри отеля. Я не стал говорить, что усы Людвигу пририсовали голуби. Честно говоря, такого приказа я не отдавал, это исключительно их инициатива. Но это стало последней каплей, и даже крайне миролюбивый Людвиг теперь всей душой желал наемникам смерти. «Михаил, Джованни так и не притронулся к банке консервов. Можно ли попросить тебя увеличить наш обеденный перерыв? На час, даю полчаса. А что вы хотите делать столько времени?» Сделал вид, что ничего не понял. «Да крыс нужно потравить». Торин поднялся со своего места и залпом осушил бутылку вина. «Точно, крыс», — кивнул Людвиг. «А может и не травить», — согласился Джованни, после чего все они поднялись и вышли из каморки. Собственно, Примерно на такую реакцию я и рассчитывал, потому заранее разместил у выхода из бытовки скоростной воздушный транспорт, как раз на троих пассажиров. Думаю, в течение следующих 30 минут проблема с наемниками в отеле будет решена. И плевать, что все они обученные и прекрасно экипированные головорезы. Они разрушили плоды трудов магов Земли, и должны были понимать, к чему это может привести. Ладно, с этим разобрались. Прогулялся по стройке, посмотрел вслед удаляющемуся самолету, и решил заглянуть к демонам, а точнее, к нашим укрепленным позициям вокруг башни. Оттуда иногда появляются небольшие кучки разнообразных крылатых тварей, но с ними прекрасно справляются снайперы, зенитчики и голуби. Так что насчет демонов можно не переживать. Тем более, что помимо каменных укреплений, есть дополнительные, и я бы даже сказал, экспериментальные. Их создателей я встретил за привычным для них занятием. Вы бы хоть подальше отошли, пожурил я друидов. Они с таким блаженным видом распивали у всех на глазах самогонку, что мне стало немного жаль гвардейцев. Заметил даже, что за накрытой поляной украдкой наблюдают через прицелы снайперы. Ой, молодой друид огляделся по сторонам, и только сейчас заметил завистливые взгляды бойцов. Ну, мы это, просто закончили, вот и решили отметить. Такую работу нужно обязательно отмечать. Можно, я налью ребятам? Заулыбался старик с красным носом. Видно, что успешно отмечать выполненное задание он начал явно не 5 минут назад. Этот твой защитный периметр создать не так-то просто. А в чем сложность? Удивился я. Для вас там работы на полчаса. Полчаса, это для архидруида полчаса, а мы скромные магистры, нам сложно. Воскликнул молодой. Впрочем, раньше друиды меня не расстраивали, может действительно я переоценил их возможности. Так что оставил их распивать самогонку, а сам отправился принимать работу. Не так давно я попросил их создать по периметру вокруг башни колючие заграждения. Что-то вроде колючей проволоки, но из экологичных материалов. И чтобы шипастые лозы сами могли атаковать врага, в данном случае, демонов. Так, понятно. Хватило одного взгляда, чтобы убедиться, что мои друиды – прекрасные специалисты. Но они не знают слова «периметр». Потому все в радиусе 500 метров от башни заросло мощными лозами, способными разорвать любого демона на куски в считанные секунды. Оставили лишь дорогу, ведущую к золотым вратам, чтобы мы могли спокойно проникнуть в башню и наказать демонов за факт их существования. В целом остался доволен выстроенной, против демонов, обороной. Маги Земли успели создать самую настоящую полосу препятствий, возвели укрепления и небольшие башенки для снайперов. Также они построили удобные площадки для размещения артиллерии и протянули дороги, чтобы подвозить боеприпасы было значительно удобнее. Даже немного жаль этих демонов. Они прибыли в этот мир, чтобы попасть на охотничьи угодья и сеять здесь страх, творить страшные дела, порабощать людей и похищать их души. Но вместо этого они сами попали в плен. Боюсь представить, насколько им теперь грустно. Но ничего, имение Булатовых славится своим гостеприимством. Так что скоро у них будет немало поводов для веселья. Кстати, странно, что император до сих пор не связывался со мной по поводу эвакуации своего сына. Или он думает над оплатой, или Александр не самый любимый его ребенок. Жалко парня, наверное, страшно ему было в плену у ритуальных магов. Так что нужно помочь бедолаге прийти в себе и как-то его развлечь. Вернулся в замок и сразу отправился в покой цесаревича. Насколько мне известно, его уже сводили на экскурсию по землям, потому в последнее время он не показывается из комнаты, и даже не выходит на прогулки. Думаю, ему точно слишком скучно, ведь во дворце куда больше разных развлечений. Постучался в дверь, и некоторое время мне никто не отвечал. Александр, наверное, думает, что если он проигнорирует стук в дверь, то я решу, будто его там нет. Конечно, а то я не чувствую его сердцебиение внутри комнаты. Я знаю, что ты тут, намекнул ему, и услышал тяжелый вздох, а затем шаги. Да я просто спал, он приоткрыл дверь, а я сразу зашел в комнату. Ага, как же, спал он. Как обычно, сидел у окна и наблюдал за происходящим вокруг замка. Ты как, лучше себя чувствуешь? Присел на стул и внимательно осмотрел своего пациента. Да хоть прямо сейчас в бой, воскликнул Александр. А я подскочил со своего места и похлопал его по плечу. Отлично, тогда собирайся. Нравится мне его настрой. В бой захотел, это похвально, тем более, что я как раз хотел предложить что-то подобное. Цесаревич сразу заулыбался, и принялся быстро собираться. Свалил в сумку консервы, поправил одежду, причесался, и уже через минуту стоял на пороге, готовый отправляться на захват башни демонов. Понятно, для чего он брал с собой столько вкуснейшей тушенки. Вопрос только, зачем цесаревич причесывался? Лучше бы меч с собой взял, или броню надел. Ладно, видимо, он хорошо сражается в рукопашную, или слишком хотел как можно скорее отправиться в бой. Это похвально, так что не буду его расстраивать, и устрою ему незабываемые приключения. Он точно запомнит их на всю жизнь. Я запомню это на всю жизнь. Цесаревич сидел в своей каюте самолета и смотрел куда-то в пустоту. Наконец-то это закончилось. Он вспоминал время, проведенное в замке Булатова. Ох, не зря отец так пристально следит за этим графом. Теперь Александр тоже будет следить, но с максимально большого расстояния. Это выглядит интересным только тогда, когда сам не участвуешь. А вот быть частью происходящего, для цесаревича уже слишком. Александр прокручивал в памяти увиденное, и в очередной раз поражался. Например, Виктория, миловидная, а точнее очень даже красивая и воспитанная барышня. Но это если не узнать ее получше. Цесаревичу не повезло увидеть другую ее сторону. Он вспомнил, как прекрасная девушка постоянно отправлялась на боевые задания, и каждый раз пыталась найти каких-то суккубов. Зачем их искать, и что они такого сделали Виктории, цесаревич не знал. И знать совершенно не хотел, очень уж мощно от нее веяло смертью, когда она говорила об этих тварях. А еще эти мамонты. Александр читал про подобных животных, вот только они вымерли тысячи лет назад. Да и те, которые были изображены в архивных записях, были не очень похожи на местных. У обычных мамонтов было по 4 лапы, у этих по 6. Да и бегают они как-то очень резво. Также Александр за это время смог пообщаться с очень странным стариком. Ну, как пообщаться? Тот примерно раз в минуту пытался выпытать у цесаревича информацию, касательно подпольных сильных некромантов. Есть ли такие в империи, и если есть, то где живут? Просто, для общего развития. Цесаревич случайно встретился с женщиной, по имени Мирабель. Казалось бы, прекрасная дама. Он даже подумывал как-то приударить за ней. Но даже мимолетного взгляда хватило, чтобы оставить эти глупые мысли, и больше не возвращаться к ним никогда. Она в тот момент была явно не в настроении, и очень спешила в свою башню, где, по словам Миры, ее ждут Хуан и Марианна. Кто это такие, Александр узнавать не рискнул, и поспешил вернуться в свои покои, чтобы дождаться эвакуации домой. Там он устроился у окна, и просто размышлял над тем, где Михаил находит таких людей, страшных и каких-то очень уж странных. Ведь даже обычный с виду парень вызвал у Александра шок. Тот оказался любителем спорта, и цесаревич подумал, что они найдут общий язык. Но потом оказалось, что парень, со странным именем Нурик, болел исключительно за вратарей. Каждый раз, когда любой из команд забивали гол, он чуть ли не плакал, настолько искренне были его сопереживания в адрес защитников футбольных ворот. Один раз и вовсе, гол был забит особенно унизительно, пяткой. Трибуны взорвались от ликования, тогда как Нургал подскочил и, активировав золотой щит, метнул его в окно. Бронированное стекло разлетелось вдребезги, а бедолага взвыл и куда-то убежал. Александр тогда долго простоял у разбитого окна, глядя куда-то вдаль, и по его прикидкам, щит должен был упасть где-то в Архангельске, с такой силой был совершен бросок. Наконец-то все закончилось, снова вздохнул цесаревич, поняв, что самолет приземлился. Он взял свою сумку и направился к выходу, но там его встретил подозрительно довольный с виду граф Булатов. «Ну что, готов?» Михаил жестом позвал Александра за собой. «Конечно, готов», — обрадовался цесаревич, и бодро направился следом. Они прошли по самолету, и вскоре вышли из заднего люка. Только сейчас Александр начал подозревать неладное, и остановился. «Подожди, а где это мы?» Он огляделся по сторонам, и не узнал места. «Это точно не императорский аэродром, и явно не дворец». «Что значит, где?» — удивился Булатов. «Мы у башни демонов, а что мы тут делаем?» У цесаревича внутри все оборвалось. Он думал, что его везут домой, и этот кошмар остался позади, но, в смысле, что мы тут делаем, идем ее исследовать. «Ты же сам рвался в бой!» — воскликнул Михаил. «Подожди, или ты думал, что я отправляю тебя к отцу?» «Нет, что ты, как раз в башню я и хотел. Не хватает, знаешь ли, острых ощущений в последнее время», — вздохнул цесаревич и поправил сумку на плече. «Вот, наш человек», — обрадовался Булатов, и быстрым шагом направился к башне. Александр знал, что открыть врата башни невозможно, по крайней мере, до тех пор, пока демоны сами не начнут оттуда выходить. И он до последнего надеялся, что войти в башню им не удастся. Вот только Михаил вежливо постучал в золотые врата, ему никто не ответил, и спустя пару минут Михаил постучался уже невежливо. Раздался хруст, треск, и массивные врата завалились внутрь, явив собравшимся орду перепуганных демонов. Рогатые бедолаги сгрудились в холле, и не понимали, куда им бежать. Все же внутри оказалось не так много места, а наружу их уже пытались выгнать. Не согласился никто. «Ну, привет, а чего это вы не открываете?» Булатов помахал демонам рукой, после чего достал меч. Рогатые ничего не ответили, но, спустя секунду, командующие ордой все же нашли в себе силы, чтобы броситься в атаку. Они увидели, что людей здесь совсем немного, всего около 400 человек, и подумали, что у них есть все шансы на победу. Цесаревич до последнего надеялся, что Булатов со своими бойцами просто заглянет внутрь башни, посмотрит на все это и уйдет. Ведь он говорил, что хочет просто изучить башню. Все изучили. Хватит. Можно разворачиваться и довольствоваться малым. Но нет, судя по взгляду Булатова, останавливаться на этом он и не собирался. Александр был полностью согласен с демонами, людям против них не выстоять. Но отступать не в правилах цесаревича. Он наследник престола Великой Империи, и потому не может показывать слабость. Вот только не успел Александр активировать свой дар, как Михаил убежал вперед, а следом за ним и остальные бойцы. Они разве что не отталкивали цесаревича, в попытках как можно скорее добраться до врага. Кто-то открыл огонь из пулемета, другой выхватил копье и вступил в ближний бой, остальные, тем временем, поддерживали наступление выстрелами из гранатометов, и оперативно выносили раненых. Александру оставалось лишь молча наблюдать за происходящим. Его мнение о демонах изменилось в считанные секунды. Да и от людей Булатова он не ожидал подобного. Орда закончилась как-то даже неожиданно, и все обернулись, уставившись на цесаревича. «Ну что, Александр, не стой столбом. Пойдем дальше», — помахал ему окровавленным мечом Михаил. «Мы шли просто посмотреть», — возмутился цесаревич. «Может, выйдем и свяжемся с имперскими службами?» «Свяжемся обязательно», — усмехнулся Булатов. «Но разве тебе совсем не интересно, что там на следующих этажах? Там, откровенно говоря, задница демоническая. Я почему-то в этом уверен», — Александр выдал государственную тайну. «Ведь именно так было написано в имперских архивах про содержимое подобных башен. Причем, дословно. И больше информации у империи попросту нет». «Нет, уверен, там точно будет весело», — улыбнулся Михаил, и отправился исследовать следующие этажи башни. А Александру ничего не оставалось делать, кроме как пойти следом. И действительно, на их пути встретилось немало интересного. Всевозможные твари, от самых маленьких до огромных, мускулистые красные демоны, покрытые костяными наростами, летучие монстры, с острыми когтями и зубастыми пастями, трехглавые адские гончие, полыхающие адским пламенем, небольшие, но очень злые черти, демоны-воины, демоны-маги, демоны просто демоны. На каждом следующем этаже твари становились все сильнее и сильнее, они выбирались прямо из стен, падали с потолка. Иногда Михаил обезвреживал ловушки, временами просто их игнорировал и позволял адскому пламени жрать свое тело. Александр даже не запомнил, сколько раз Булатов успел переодеться во время их развлекательной прогулки, так как одежда приходила в негодность практически сразу, стоило начаться бою. Никакая броня не выдерживала острых и напитанных энергией когтей тварей, чего говорить об обычной ткани. Цесаревич тоже не стоял в стороне и, начиная со второго этажа, стал принимать участие в побоище. Правда, он этого не хотел, но пришлось. Слишком уж много было врагов. Ему даже предоставили оружие на выбор, и Александр выбрал меч, но потом передумал и взял пулемет. Стрелять по демонам оказалось даже забавно. Удивительно было видеть, с каким азартом все вокруг рвутся в бой. Казалось, словно гвардейцы Булатова не страшатся смерти, а то и вовсе, стараются как можно скорее уйти в мир иной. Ведь как еще объяснить случай, когда двое бойцов летали на здоровенном демоне под самым потолком, и ладно бы он их схватил и поднял в воздух. Так нет, они сами запрыгнули ему на спину и заставили взлететь. Исследователи башни зачищали один этаж за другим, и вскоре цесаревич потерял им счет. Постепенно он расслабился, и действительно стал получать удовольствие от похода. Страх куда-то испарился, и его место занял Азарт. Но в какой-то момент цесаревич остановился и понял, что бесконечно это продолжаться не может. «Михаил», — проговорил он, — «думаю, это уже слишком». Они поднялись на очередной этаж, где их сразу встретили 5 могущественных демонов, каждый ростом выше 6 метров, а у одного из них 2 пары рогов. От их мощи сотрясалось само пространство вокруг, а лицо цесаревича обдало жаром, исходящим от этих тварей. Возможно, отступать уже поздно. Не стоило испытывать судьбу и поддаваться азарту. Все же, не зря демоны считаются истинными машинами для убийств. И сейчас Александр убедился в этом лично. Демоны некоторое время постояли, посмотрели на собравшихся у лестницы людей, и главный среди них оскалился, сделав шаг навстречу. «Можно нам уйти?» — кивнул 4 храги Булатову. «В принципе, я не против», — задумчиво проговорил тот, «но, только при одном условии. Внимательно слушаю тебя», — пробасил главный демон. «Вот скажи честно, а суккубы и инкубы у вас есть?» «Императорский дворец». Некоторое время спустя, император, стоило ему пойти на поправку, тут же приступил к работе. Но, первым делом, он решил отправить благодарственное письмо Булатову, неофициальное, искреннее. Так что, не откладывая дело в долгий ящик, старик напечатал длинное сообщение, где в красках выразил свою безмерную благодарность за спасение сына, и пообещал, что его совсем скоро заберут. Сейчас слишком опасно, да и дел не в проворот. Он отправил письмо, и достал из ящика стола отчет о допросах пленных наемников. Но не успел он прочитать первую страницу, как на компьютер пришло уведомление. Булатов написал ответ, в котором он говорил, что забирать Александра не обязательно, ему тут очень нравится, и наследник весело проводит время. На лице старика появилась улыбка, и он откинулся на спинку кресла. Да, это как раз похоже на Александра. Он общительный парень, и всегда любит интересную компанию. А Булатова назвать неинтересным язык не повернется. Но вдруг пришло следующее письмо, а за ним еще и еще. Михаил прислал фотографии, как они с наследником престола прекрасно проводят время, и улыбка тут же пропала с лица императора. А еще эти подписи под фотографиями. Вот тут Александр бежит от демонов, а вот здесь ваш сын храбро сражается с инфернальным монстром. Правда, насчет храбрости возникают вопросы, ведь на фото перепуганный цесаревич закрывается руками от мощных ударов краснокожего рогатого гиганта, а в его глазах читается самый настоящий ужас. Император просматривал фотографии, одну за другой, и не понимал, как это вообще возможно. Фото на фоне горы трупов демонов, фото, где Михаил верхом на крылатой твари катается по просторному залу, и таких фотографий десятки. «Игнат», — прохрипел старик, нажав на кнопку вызова помощника. «Да, ваше величество». Спустя несколько секунд в комнату забежал мужчина. «Ой, вам вызвать лекаря? Спасай, обязательно, сию минуту». Всполошился он и схватился за телефон. «Да не меня спасай, сына моего, срочная эвакуация», — старик прохрипел из последних сил, после чего сознание его померкло, и он медленно сполз с кресла на пол.